То есть многие говорили, живу как пишу, пишу как живу, живу как пишу. Но практически это почти никому не отдавало. А вот Рылееву как раз и его друзьям удалось. Они действительно жили, как писали. В отрывке есть тоже из одной ненаписанной поэмы, поэма эта называлась «Наливайка», Рылеев писал: «Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной, я это чувствую, я знаю, но радостно, Отец Святой, свой жребий я благословлю». Ну, стихи, не бог весть какие, если отвлечься от того, кем они написаны и какое ощущение жизни они выражают. Этот человек знал, что погибнет, чувствовал это, и это чувство выразил в своих стихах. И это, конечно, делает эти стихи одним из выдающихся достижений, конечно, поэзии, потому что они воплощают, действительно воплощают в себе принцип «жить, как пишешь, писать, как живешь». Вот это никому, кроме Рылеева, не удалось Стокору, а ему удалось, и вот действительно тут кончается искусство, а дышит почва и судьба, как говорил Пастернак. И их присутствие в поэзии Рылеева, конечно, делает ее значительным явлением, при всех, так сказать, ее невысоких, в общем-то, чисто художественных достоинствах. Ну а теперь пойдем дальше. Рядом с этими двумя системами выстраивалась еще одна, довольно интересная. Переходя к ней, значит, запишем тему. Басенное творчество Крылова. Крылов очень резко выделялся на фоне остальной литературы первой четверти и даже первой трети XIX века. Исследователи обратили внимание на уникальность его литературной судьбы. У него действительно была литературная судьба, и притом уникальная. Он дебютировал в литературе в самом начале 80-х годов XVIII века. То есть в 1782 году он приехал в Петербург, и у него, как у многих молодых провинциалов, как у Гоголя потом, лежала где-то, значит, в какой-то сумочке рукопись, которую он тут же попытался предложить издателю. Это была рукопись комической оперы «Кофейница». Значит, честолюбивый молодой провинциал надеется, значит, преуспеть. Что в это время, значит, окружает, кто окружает Крылова в этот момент в русской литературе? Ну, еще в полном, так сказать, расцвете слава Новикова. Дальше. В полном расцвете талант Державин. Дальше. Фон Лизин только что прогремел со своим недрослом. А одновременно с Крыловым тоже приходит в литературу поколение тогдашних молодых людей, юноши еще. Это Радищев, Дмитриев, Карамзин. Вот он начинает почти одновременно с ним. Давайте сделаем теперь скачок во времени, который с удовольствием делают некоторые исследователи. Мы сделаем тоже с удовольствием. Посмотрим, что произошло вот через четверть века. То есть перенесемся так в конец первого десятилетия века 19. Что с нашими фигурантами произошло? Радищев уже умер и вообще остался, как говорили позднее, уже в советское время широко известным в узких кругах. За пределы этой странной известности он, в общем, не вышел. Фон Лизин уже фигура из истории литературы. Конечно, его ценят, уважают, но сказать, что это актуальная литература, никто бы не сказал. Это не образ истории. Конечно, это вещь великолепная, все признают, но это просто. Дальше. Карамзин. Карамзин как раз в это время уходит из литературы художественной, изящной словесности и целиком переключается на историографию, как бы признавая, что его роль в литературе художественной уже сыграна. Дмитриев пишет, довольно много пишет, но очень, как правило, не печатает. Вообще, тоже демонстративно уходит из литературы, как бы показывая тем самым, что его роль тоже сыграна. При том, что он мог бы вполне, так сказать, печататься и преуспевать, он министр, кстати сказать, входит в состав правительства, уж его бы и хвалили, и печатали, и все было бы в порядке. Но он на это не претендует, подчеркивая тем самым, что он принадлежит прошлому. Ну, Державин тоже пишет, да, какие-то новые искания для него характерны в это время. Но вообще Державин это вот очень напоминает этой поры знаменитый Репинский этюд, такой Лунзин на пушкинском экзамене, наклонившийся вперед, аси, это глуховатая уже, а такая живописная руинина, развалина прежнего величия, остатки прежнего величия. Короче говоря, все, кто окружал Крылова, представители старшего и младшего поколения в пору его литературного дебюта, как-то уже за пределами актуальной литературы все оказались. И только один Крылов к актуальной литературе принадлежит. Он единственный, кто сумел переступить незримый рубеж, отделяющий 18-й. Россия уже совсем другая, и культура уже ее другая. Уже, понимаете, молодежь увлекается Фейербахом, молодежь увлекается утопическим социализмом Фурье, уже Достоевский опубликовал свой первый роман. Вот, существуют уже петрошевцы, скоро их выведут на площади, будут имитировать расстрел. То есть вообще мир другой. То уже черт знает, в какой дали исторической затерялось то, о чем мы только что говорили, начало 19 века. И вот, значит, в этой ситуации появляется роман Гончарова «Обыкновенная история». А в ней, значит, герой переживает достаточно глубокое разочарование в жизни, освобождается от романтических иллюзий, вот и оглядывается вокруг себя, и вдруг с удивлением, с живейшим интересом замечает, что окружающие его люди очень похожи на персонажей крыловских басен. И он начинает воспринимать мир сквозь призму вот этих крыловских образов. Это оказывается уместно. Девушка Крылов оказывается актуальным в эпоху Фурье и Фейербаха, и Достоевского, и Петрашевского, и Белинского. Белинский вот-вот умрет. Уже вот-вот умрем, а дедушка Крылов еще актуален. Это, конечно, удивительное явление. Там же Карамзин, ну что, да, это, как вы говорите, отстой. Вот это значит отстой, а дедушка Крылов нет. Почему? Это, конечно, очень странно и удивительно. Заставляет присмотреться к этой фигуре. Вернемся к моменту его дебюта и очень кратко проследим хотя бы вот первый этап его литературной деятельности, который совпадает с последними десятилетиями 19 века. Начинает он свой путь в литературе в качестве драматурга. И драматургический талант у него был, особенно комедийный. Вот, значит, привез он, как помните, рукопись комической оперы, потом написал в течение 80-х годов еще парочку комических опер, да парочку трагедий, да еще...